Страшная власть серебристого ландыша. На часы я посмотрел только, когда зазвонил телефон. Без четверти пять. И сразу ощутил довольно-таки сильный голод. Яичница, которую и в самом деле соседка принесла вскоре после утреннего посещения, давным-давно была съедена, а кофе из ее большого эмалированного кофейника, соответственно, выпит. Впрочем, когда я работаю, то обычно не отвлекаюсь на кулинарию. Дозорщик, надо заметить, оказался вполне ручным. Во всяком случае, он по какой-то таинственной для меня причине оказывался именно в том месте, где находился и я. На кухне во время завтрака, а потом в рабочей комнате. Заботливая соседка, подивившись на крылатого красавца, посоветовала набрать для него воды в ванну, а для создания условий, приближенных к природным, притащила еще и какое-то разлапистое дерево в приличных размерах в глиняном горшке. «Чайная роза», — пробасила Зинаида Антоновна, явно отрывая от сердца украшение домашнего дендрария. «Или китайская, что одно и то же». Мои протесты были пресечены ее решительным уходом. Теперь это дерево занимало треть моей комнаты, но стрекоза по-прежнему предпочитала занавеску живой природе. Пока, судя по всему, она питалась либо какими-нибудь невидимыми человечьим глазом организмами, либо святым духом. Телефон продолжал звонить. В общем-то, ничего важного сообщить мне звонивший не мог. Если даже кто из начальства или сослуживцев озаботился моим уже приличным по времени отсутствием, внятно объяснить его мне нечем, а потому я бы предпочел просто исчезнуть из их жизни, не оправдываясь. Впрочем, то могла быть и моя длинноногая красавица, с которой мне тем более не хотелось вступать в общение. Вытащив телефонный шнур из розетки, я подумал о ключе, которым она могла бы воспользоваться, решив, что никого нет дома. Надо бы как можно скорее поменять замок. Тут мне вспомнилось, что на вечер у меня запланировано мероприятие. Зинаида Антоновна уже, вероятно, прихорашивается перед зеркалом. Хорошо бы и мне привести себя в приличный вид. Я решил принять ванну, чего обычно никогда не делаю, ограничиваясь горячим или холодным душем, смотря по обстоятельствам. Однако следы избиения и болезни еще были заметны. Казалось, что горячая пенная ванна справится с ними лучше, чем душ. Пришлось лишить дозорщика его искусственного водоема, которым, кстати говоря, он так ни разу и не воспользовался. Когда я выходил из комнаты, стрекоза сидела на зимнем пейзаже, в том же самом правом верхнем углу, где нашел свою быструю смерть мотылек. Поразительно, до чего зарифмована жизнь. Пока ванна заполнялась горячей водой, я пошарил эфир, чтобы найти приличную музыку. В основном попадалась невразумительная болтовня страшно довольных собой ведущих. Наконец удалось выловить более-менее приличные звуки какой-то совершенно незнакомой мне симфонической музыки. Что и говорить, в этом деле я профан. Однако найденный фон вполне подходил под водные процедуры. Иногда там даже угадывались импрессионистические струи и брызги. В какой-то момент мне даже показалось, что я все же слышал это уже. От Торино Респиги? Фонтан Рима? Оставив дверь в ванную приоткрытой, чтобы услышать дикторское объявление, хотелось проверить догадку, я погрузился в густую пену, запаха кое по-прежнему не чувствовал. Судя по услужливой надписи на флаконе, то была антибактериальная, снимающая усталость и напряжение, с чарующим ароматом хвои, пена для ванн. Увы, чары этого аромата растрачивались на меня впустую. Впрочем, как и в случае с кофеем Зинаиды Антоновны, я позволил себе просто поверить, что окружающие меня парфюмерные запахи далеки от миазматических. Тут вкрадчивый мужской голос и в самом деле подтвердил мою догадку относительно Респиги, уточнив, что прозвучала вторая часть из симфонической поэмы «Фонтан Рима», а именно «Фонтан Тритон утром». Я, разумеется, тут же вспомнил своего увечного тритона, по-прежнему недоумевая, что же именно в качестве подарка унес с собою поклонник Селлинджера. Тот же дикторский голос через выразительную паузу сообщил мне, что сейчас прозвучит первая часть симфонической поэмы от Торино Респиги «Пини Рима». Еще небольшая пауза, и на полтона ниже «Пини Виллы Боргезе». Я улыбнулся. Если бы не моя анасмия, чарующий аромат хвои тоже зарифмовался бы с музыкой. Впрочем, наполненная игольчатыми колокольчиками и челестой мелодией так делала картинку вполне зримой. Я закрыл глаза и предался грезам. Видимо, в какой-то момент дрема одолела меня, и мне даже привиделся сон. То есть я хочу сказать, что вполне отдавал себе отчет, что женщина, идущая впереди меня по хвойному лесу, снится мне. Однако все же какая-то часть моего грезящего сознания отказывалась согласиться с этим фактом. Мне почему-то во что бы то ни стало необходимо было догнать ее и взять за руку. Я пытался прибавить шагу, но, как это бывает именно во сне, преследуемая тоже убыстряла ход, и потому расстояние между нами сохранялось приблизительно прежним. Освещенные солнцем ярко-рыжие стволы сосен постепенно меняли окраску на вечернюю, лилово-красную, а сквозной поначалу лесопарк все больше и больше напоминал зловещую чащобу гриммовских сказок. Утоптанная широкая аллея давно уже превратилась в еле различимую, даже теряющуюся иногда, в жестком вереске тропинку, а гигантские узловатые корни исполинских деревьев выползали наружу наподобие больных, вздувшихся вен, затрудняя продвижение вперед. Однако никакие препятствия не могли заставить меня отказаться от своего ставшего навязчивым желания взять женщину за руку. Она же шла, по-прежнему не оборачиваясь, но и не сбавляя, а иногда даже и убыстряя шаг. Невинная прогулка по парку таким образом давно превратилась в самую настоящую погоню. И еще одно весьма выразительное обстоятельство. Одержимый на первый взгляд простой целью, я все же сознавал в глубине души, что каким-то образом опасен для этой одиноко удаляющейся женщины. Здравый смысл и бьющиеся на пределе возможного сердца подсказывали мне прекратить преследование. Но цель казалась такой невинной и такой доступной. Между тем окружающая природа достигла уже вида и размеров гомерических. Стали появляться непроходимые топи, время от времени я проваливался в какие-то чавкающие ямы и вынужден был прыгать с кочки на кочки, балансируя на самом краю смертельных ловушек. Женщина же как будто не замечала перемен природных декораций и отважно устремлялась вперед, не зная удержу. Иногда казалось, что она просто-напросто не подозревает обо мне, потому что никакой видимой реакции на мое присутствие с ее стороны заметно не было. И вот когда я уже было дотронулся до ее плеча, моя правая нога ступила на ложную кочку, и я мгновенно ушел под воду. Собственно говоря, в этот самый момент я, по счастью, и проснулся, поскольку и в самом деле расслабился во сне и чуть было не утонул в собственной ванне. Первое, что я увидел, была сине-зеленая стрекоза, сидевшая на темно-коричневом махровом полотенце. Этой таинственной Одоната явно не хватало компании. Она передвигалась по квартире за мной по пятам, как будто исполняла роль моего ангела-спасителя. Отплевавшись и восстановив дыхание, я прислушался к по-прежнему звучавшей из приемника на кухне музыке, стараясь определить, Сколько прошло времени, пока я дремал? Судя по тому, что вода еще была достаточно теплая, не так уж и много. Кроме того, звучал по-прежнему респиги. Поскольку пение рима мне приходилось слышать 3, а то и 4 раза, в этой поэме я как раз немного ориентировался. Видимо, звучала следующая после пиний виллы Боргезе часть пиний катакомб. Она довольно мрачная. Возможно, отсюда и неожиданная перемена окружающей природы в моем сне. Если диктор подтвердит мою догадку, то прошло не более 7-8 минут, поскольку, если память мне не изменяет, второй фрагмент приблизительно в 2 раза больше первого и звучит где-то 7 минут. Не знаю, что уж тут сыграло роль, мое ли воображение от пережитого во сне или истерическая радость от чудесного спасения, но я как будто превратился в тончайшей чувствительности аппарат. Все органы восприятия обострились до возможного предела. Я сразу почувствовал неладное. В доме, кроме меня и дозорщика, был еще кто-то. Этот кто-то, видимо, вспугнутый моим шумным пробуждением, замер, не двигаясь, но постороннее, сдерживаемое дыханием, мой обострившийся слух уловил очень отчетливо. «Кто здесь?» Ответ, разумеется, не последовало. Несмотря на то, что дверь ванной комнаты была приоткрыта, я находился в таком положении, что обозревать даже тесное пространство коридора не мог. Кроме того, будучи совершенно голым, не способен был к какому-либо решительному действию. Халат валялся в комнате на кровати, а полотенце, украшенное стрекозой, не годилось даже в качестве набедренной повязки. Прозвучала вторая часть симфонической поэмы от Торино Респиги «Пини Рима», «Пини римских катакомб». Исполнители. До меня даже не сразу дошло, что этот слащавый мужской голос раздается из радиоприемника. Я выскочил из воды и, прикрывая срам, голый, мокрый, вооружившись единственным, могущим хоть как-то отразить возможное нападение предметом резиновой помпой, осторожно выглянул в коридор. Могу поклясться. В замке входной двери совершенно отчетливо раздался звук поворачиваемого ключа. В 2 прыжка я оказался около двери и рванул на себя ручку, заперто. Быстро заскочил в спальню, накинул на мокрое тело халат и побежал на кухню. Мой собственный ключ лежал по-прежнему на столе. Отперев им дверь, я вышел на лестничную клетку и прислушался. Через 2-3 секунды внизу хлопнула подъездная дверь. Наглый визитер ретировался. Даже если б на мне был подобающий для выхода на улицу наряд, вряд ли я догнал бы мерзавца. Выбежать из двора можно 2 раза быстрее, чем спуститься с 3-го этажа высокопотолочной сталинки, преодолев несколько огромных лестничных пролетов. Я вернулся в квартиру, запер дверь и пошел изучать комнаты, надеясь обнаружить ощутимый ущерб. Однако все вещи как будто оставались на местах. По крайней мере, так казалось на первый взгляд. Картина, мольберт, рисунок, бумаги, раковина, соседкина китайская роза, фотографии. Фотографии. Я взял в руки черно-белые снимки. Их было всего 3, с железной дорогой. 3-я испорченная карточка куда-то исчезла. Помнится, она лежала на стуле. Я пошарил в бумагах на столе, посмотрел, нет ли на полу. Удивительное дело, но снимок как сквозь землю провалился. И это, судя по всему, была единственная пропажа, поскольку ни в спальне, ни на кухне вообще никаких следов чужого присутствия не обнаружилось, если не считать... Я даже не сразу понял, что именно еще изменилось в окружающей атмосфере. есть какой-то дополнительный, не поддающийся вычленению нюанс. Пока я пытался сообразить, что же так растревожило мои чувства, раздался звонок в дверь. На мгновение показалось, что наглый домушник вернулся и решил легализоваться. Но уже отпирая замок, я понимал абсурдность такого предположения. На лестнице меня приветствовала нарядная соседка. Увидев мой наряд, Зинаида Антоновна вскинула накрашенные бровки. «Рано? О, простите, Бога ради, я что-то... Мы ведь не договаривались. Я бы позвонила, только вот телефона вашего не знаю. Ничего-ничего, это моя оплошность. Решил ванну принять, размечтался, понимаете ли, даже вздремнул, кажется. Я мигом. Через 15 минут буду готов. Вы, Зинаида Антоновна, выглядите бесподобно. Вам очень идет этот синий цвет. Вам никто этого не говорил?» Женщина смущенно заулыбалась, кажется, даже покраснела. «Да будет вам. Только позорите старуху своими неуместными комплиментами». «Почему же неуместными?» «Очень даже уместными. И платье у вас шикарное, и прическа высший класс, и духи изумительные». «Что это у вас за духи? Такие тонкие, соблазнительные». Улыбка на соседкином лице как-то застыла вымученно, взгляд насторожился. «Духи? Какие духи? Я и не душилась вовсе». «Что значит «не душились»? Я превосходно чувствую этот восхитительный запах, такой, знаете, дорогой, слегка пряный, но не тяжелый. Я ведь, признаюсь вам, терпеть не могу эту моду на огуречные ароматы, всякие там кензо, черрути, ну, эту имитацию свежести. Девчонки страшно любят. Предпочитаю классику. Коти, Диор, Шанель, Корон. Запах зрелых, уверенных в себе женщин. Класс! Что это у вас? Дайте-ка угадаю. Уймитесь! Голосовые связки бывшего завуча не утратили своей басовитой звучности. Я же ясно сказала, не душилась. Склероз старческий. Все, кажется, приготовила, все предусмотрела, а духи забыла. Она развернулась и быстро вышла, кинув вопросительно через плечо. 15 минут? 10. Мне только костюм надеть. Я зайду за вами. Только прикрыв за соседкой дверь, я вдруг осознал, что от моей давешней анасмии не осталось и следа. Однако, судя по всему, обоняние не просто восстановилось, а обрело даже новое инфернальное качество. Я, похоже, стал чувствовать фантомные запахи. Потому что из всей этой одорантной симфонии кедрового лака, живописного масла, кофейных зерен, одежного нафталина и давно не ношенных кожаных туфель пожилой, принарядившейся женщины, особенно доминировал именно аромат роскошного женского парфюма. С уходом Зинаиды Антоновны он, надо сказать, не стал бледнее, что подтверждало ее категоричный отказ от этого запаха. Но сказать... Легкая нота гвоздики и, не знаю, как это называется, пачули, иланг-иланг, затрудняюсь, нет. На слух это звучит как-то очень пряно, по-восточному, сдаюсь. Получается приблизительно так же, как попытка напеть сложную симфоническую каденцию, короче, взрослый, чувственный, но не провоцирующий запах. Ничего будуарного, никаких травиат. Хотя сама Грета Гарбо вполне могла так пахнуть. Или Мария Казарс. Пожалуй, из современных кинодив мне ни одна не приходит в голову, но дело даже не в этом. Аромат дорогого, хочется сказать, антикварного парфюма. Что-то как будто чился мне напомнить. Я хочу сказать, он не был для меня новым. Где-то, совсем, кстати говоря, недавно... Отголосок, или, точнее сказать, образ этого запаха витал надо мною. Только тут меня вдруг осенило, что его вполне мог оставить таинственный посетитель. Точнее, посетительница. Потому что, разумеется, так благоухать не может даже самый женоподобный трансвестит. Это, безусловно, женский запах.